Песнь 13. Песнь о Гротте. У Высокого от одной женщины был сын Скьёльд, от которого и пошел род Скьёльдунгов. Жил Скьёльд и правил в Мидгарде, в стране, которую теперь называют Данией, а раньше она звалась Готланд. Правил конунг долго и счастливо. Боги ему покровительствовали, а великаны обходили ту страну стороной, ибо не хотели связываться с асами. Сына Скьёльда звали Фридлейф. Правил он так же долго и счастливо, как и его отец. Сына Фридлейфа звали Фроди. Правление Фроди принесло в Готланд еще большее благоденствие. Никто в его времена не воевал друг с другом. Трава на пастбищах зеленела. Поля колосились, в море ловилось такое количество рыбы, что некуда было ее девать. Люди и сами ели, и засаливали ее в бочках, и приходилось даже часть улова продавать в соседние страны. Зверей и птиц также было в лесах, видимо-невидимо, и охота всегда заканчивалась удачно. Что же касается соседних стран с их правителями, то с ними у конунга были самые добросердечные отношения. Не раз бывали те конунги и ярлы в гостях у Фроди, да и Фроди то и дело отправлялся к ним на пиры. Благодаря уму считался он самым могущественным и мудрым конунгом на всем севере. Соседи приглашали его распутывать самые сложные споры, и он столь славно справлялся с судейскими обязанностями, что вскоре установил повсюду мир, который люди так и стали называть миром Фроди. Конунг назначил определенный день, в который все могли приходить к нему на двор, и правил суд со своего трона, установленного на крыльце. Всякий раз он внимательно вникал в дело, никогда не спешил, все обдумывал. Вот почему суд его всегда был справедлив, и люди шли к нему даже из самых дальних краев. Говорят, в те годы викинги позабыли, где повешены у них щиты. До того дошло, что ни один человек не причинял другому вреда, даже если ему попадался убийца его брата или отца, свободный или связанный. Можно было спокойно путешествовать по глухим дорогам и без страха отправляться из одной местности в другую. Никто не протягивал руку к чужому кошелю и не обирал спящих, ибо не осталось ни одного разбойника и ни одного вора. Сам Один пристально следил за своим потомком и был доволен его делами. Однажды приехал к Фроди некий Хенгикьёфт, которого все знали как могущественного чародея. Конунг принял его за столом, так как был радушен к гостям и привечал даже нищих странников. Он накормил и напоил Хенгикьёфта. Тот обмяк, повеселел и за пивом повел следующий разговор. «Вижу я, конунг, — сказал Хенгикьёфт, — что все спорится в твоих руках. И казна твоя богата, и поля приносят много урожая. Но достаточно ли тебе этого?» Фроди ответил. «Такого добра никогда не бывает достаточно. Ведь умный знает, следом за тучными годами могут прийти времена, когда придется кормить народ из своих амбаров». Тогда Хенгикьёфт сказал, «Насколько я тебя понял, еще большее благоденствие тебе бы не помешало». Конунг согласился, «Не помешало бы». Хенгикьёфт засмеялся и молвил, «Вот почему на всякий случай привез я тебе один подарок. Зная тебя, я уверен, что распорядишься им благоразумно, на благо себе и другим». «Где же тот подарок?» — спросил Фроди. «На твоем дворе. Пойдем, я покажу его». Вышли они на двор и увидели два жернова. Были жернова настолько огромными, что подломились дороги, на которых их привезли. Хенгикьёфт сказал, «Эти жернова зовутся Гротти и мелят все, что не пожелает мелящий на них. Поэтому не каждому они подходят, ибо не каждый обладает твоим умом и рассудительностью. Попади они к глупому человеку, вдруг взбредет тому в голову приказать жерновам намолоть больше, чем ему полагается, и от этого выйдут большие неприятности. Но если судить по твоим делам, ты не таков. Думаю, они тебе пригодятся. Одна только заковыка. Чтобы молоть на них, нужно обладать невиданной силой. Простому человеку жернова не подвластны, ибо выломаны из скал в Йотунхейме. Вот почему работать с ними могут разве что боги или великаны. Но ведь не заставишь ты асов вертеть эти жернова. С этими словами, попрощавшись, Хенгикьёфт пожелал конунгу мира и уехал. А жернова так и остались лежать на дворе Фроди, и никто из людей не мог заставить их вертеться, хотя желающие постоянно находились. Прознав про подарок Хенгикьёфта, часто с тех пор приходили к конунгу всякого рода удальцы, похвалявшиеся своей силой. Да вот только все они оказывались посрамлены. Прошел слух о жерновах и в дальние края. Многие прославленные силачи Мидгарда пытались заставить жернова работать, пыхтели и возились с ними, но никто не мог сдвинуть их хоть бы на четверть оборота. Минуло несколько лет. Жернова по-прежнему оставались без дела. Лежали во дворе перед домом конунга напоминанием о том, что есть вещи, неподвластные человеческим силам. Так оно и было до той поры, пока один соседний правитель, которого звали Фьёльнир, не пригласил Фроди в гости. Конунг Готланда поехал к этому Фьёльниру, и на пиру зашел у них разговор о жерновах. Фроди сказал: «Думается мне, Хенгикьёфт надо мной посмеялся, свалив в моем дворе бесполезную вещь. И правда, где взять таких силачей, которые могли бы помолоть на этих жерновах и показать мне, не обманул ли меня Хенгикьёфт? Не в Йотунхейм же отправляться за работниками?» Фьёльнир ответил: «Не надо никуда отправляться. Сидят в моем подвале уже несколько лет две великанши. Прикованы они к стене самыми прочными цепями, и сила этих рабынь такова, что несколько десятков дружинников едва могли с ними справиться. Думаю, они тебе подойдут для такой работы». Хозяин и гость спустились в подвал. Действительно, сидели там две великанши, такие огромные, что головы их упирались в потолок, хотя и был подвал в 5 человеческих ростов. Руки и ноги их были размером с бревна, а груди — с большие бочки. Цепи так их опутывали, что не могли великанши пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Звали рабынь Фенья и Менья. И когда повел Фроди разговор о жерновах Гротти, великанши сказали: «Знаем мы те жернова, так как некогда сами выломали их из самых крепких скал в Йотунхейме». На это Фроди сказал: «Нужны мне работницы на эти жернова». Рабыни ответили: «Согласны мы работать 3 дня и 3 ночи и намолоть все, что не пожелаешь, но после этого должен ты отпустить нас на свободу. Как тебе наши условия?» Конунг сказал: «Вот мое слово. Но молоть вы будете прикованными к дубу, который растет в моем дворе уже 1000 лет. Неизвестно, чего ожидать от йотунов и их жен». Фенья и Менья кивнули: «Согласны». На том и порешили. Затем перевезли рабынь конунгу на двор, приковали цепями к крепкому дубу, и великанши, поставив каменную мельницу на основание словно пушинку, взялись за дело. Но прежде Фроди повелел им петь за работой, словно простым работницам. Великанши подчинились и запели: «Поставим мы жернов, поднимем камни, намелем для Фроди всяких богатств, сокровищ намелем ему на мельнице счастья. Пусть живет он в довольстве, на перинах пусть спит и счастливым проснется». И действительно, жернова стали молоть все, что бы ни пожелал Фроди. Намололи они поначалу столько зерна, что сбились с ног слуги конунга, засыпая муку в мешки и относя те мешки в амбары. И хоть много было амбаров во дворе, все они в первый день оказались заставлены мешками от пола до потолка. И тогда, по велению конунга, слуги взялись заполнять мукой амбары в округе. А фенья и менья все работали, мололи и мололи. Тяжелые жернова в их руках казались невесомыми, только и слышался стук камней друг о друга. За работой рабыни дружно пели. «Никто здесь не должен замышлять ни вреда никакого, ни зла, ни убийства готовить. Рубить не смей тяжелым мечом, даже убийцу отца своего в оковах лежащего». Мололи фенья и менья зерно целые сутки. На следующий день после того, как были заполнены амбары во дворе и в округе, пожелал конунг, чтобы жернова Гротти намололи ему золото. Не попросив отдыха, взялись за дело великанши. Принялись они намалывать золото на волшебных жерновах. И целые сутки мололи золотые украшения, ожерелья и кольца, и намололи их столько, что заполнили ими весь двор. Не успевали слуги конунга отгребать их от жерновов лопатами. На третий день, когда золотых украшений оказалось более чем достаточно, потребовал конунг от рабынь, чтобы принялись они молоть драгоценные камни. Великанши собрались силами и посыпались из-под мельницы изумруды и яхонты. Вновь запели они за работой. «Не вышел бы Гротти из камня простого, если бы не было в нем колдовства. Это мы, могучие девы, девять зим в Йотунхейме трудились, утесы и скалы с места сдвигали, горы вздымали, и содрогалась земля. Мы выломали из утесов волшебные жернова, словно юла вертящиеся, и дали им силу все на свете молоть». Конунг, прислушиваясь к песне великанши из Йотунхейма и видя плоды их работы, крепко задумался. Спросил себя Фроди, правильно ли он сделал, что пообещал отпустить рабынь. Крепко стоял его дуб, и ни за что великаншам было не вырваться из цепей, задумая не бежать. Размыслив, Фроди сказал себе: «Нет ничего предусудительного в том, если еще помелят рабыни на жерновах Гротти. Что будет, если придут худые времена? Вдруг не хватит мне сокровищ откупиться от тайных врагов, затаивших до поры злобу и внезапно пожелавших на меня напасть? Мало ли что еще может быть. Прикажу-ка я великаншам намолоть на жерновах Гротти побольше мечей и щитов». Когда настал четвертый день, Фроди не отпустил великанш, как было условлено, а заставил их еще поработать и намолоть ему побольше мечей и щитов. Пообещал он фенье и менье: «Отпущу вас на пятый день». Делать нечего. Взялись великанши молоть на жерновах Гротти мечи и щиты для дружинников конунга и вновь запели, стуча камнями. Вот только песни их стали иными. Жалобно пели рабыни: «Ныне мы обездолены, к палатам конунга приведены и отданы в рабство. Нас мучит холод, ноги наши изъедены грязью. Дать бы покой рукам, отдохнуть, не крутить жернова хоть какое-то время. Тогда смололи б мы больше, чем велено нам. Но не дает нам Фроди покоя, без конца заставляя работать». Конунг не слышал их песен, так как крепко спал той ночью, а на пятый день решил: «Заставлю-ка я их намолоть ко всему острых стрел и копий». И сказал великаншам: «Отпущу вас на седьмой день, когда намелите мне на волшебных жерновах стрел и копий». Фенья и Менья попросили: «Дай нам отдых!» Но Фроди стал нетерпелив и ответил: «Срок вам для сна, пока кукует кукушка. Когда же она молчит, работайте на жерновах». Так и работали Фенья и Менья. А на седьмой день Фроди подумал: «Пусть великанши вдобавок намелят на гротти кольчуг и шлемов». И сказал рабыням: «Когда намелите вдоволь кольчуг и шлемов, так и быть, на девятый день вас отпущу». Снова Фенья и Менья взялись за жернова, застучали камни в их руках, и волшебная мельница принялась молоть кольчуги и шлемы. Запели рабыни, вот только песни великанш сделались совсем другими. «Фроди, не так ты и мудр. Рабынь приведя, выбирал их по силе, но не проведал главное. Кто мы? Откуда родом? Знай же, конунг, и пусть известие это тебя образумит. Хрунгнир и Тьяцы, Иди и Аурнир, вот родичи наши». Подобные песни должны были бы насторожить конунга, однако он не прислушивался, о чем поют во дворе йотунши, так как полагал, что не пристало такому мудрому и заботливому властителю, как он, не думать о будущем. А значит, следует быть готовым ко всему на свете, случится ведь может всякое. Вот почему решил заставить Фроди великанш, после того, как закончат они молоть на жерновах гротти, кольчуги и шлемы, взяться за седло и сбрую. На девятый день конунг повелел не прекращать работы и радовался своей предусмотрительности, а прикованные к дубу Фенья и Менья пели за работой, и ярость уже звучала в их голосах. «Фроди, очнись! Фроди, очнись! Если хочешь ты жить еще и слушать древние саги, вечерами греясь у своего очага, видим мы на востоке, загорается пламя, то весть о войне. Если ты не проснешься, Фроди, намелим мы не седло и сбрую, а войско вражье, бесчисленным будет оно». Однако конунг Фроди, названный людьми умнейшим и справедливейшим, не слышал зловещую песню. Уверившись в своей мудрости и в том, что он поступает правильно, не отпуская со своего двора невольниц, Фроди повелел Фенье и Менье приняться теперь за гвозди и подковы и радовался, что вдоволь у него будет всего, что необходимо для войны и хозяйства. Вот только неплохо было бы, чтобы волшебная мельница в руках великанш намолола всего этого побольше. Пели Фенья и Менья: «Потеряешь ты, Фроди, все, что нажил на свете, земли, кольца, престол и жорнов волшебный. Мелем, мелем мы страшное мщенье, со всех сил постараемся, видя гибель грядущую тех, кто клятву свою не сдержал. Мелем, мелем мы войско врагов огромное, местью оно, Фроди, ответит. Смертью своей заплатит нам конунг за свое вероломство». Конунг и его домочадцы крепко спали в доме и не слышали песни, не слышали, как все громче стучат камни волшебной мельницы. Вот уже и земля задрожала, и дуб стал выворачиваться из нее всеми своими корнями, и цепи ослабли, А великанши все мололи, мерясь силами, словно юные йотуны. Да так споро, что вскоре жернова раскалились, и пошел от камней дым. Не мог видеть Фроди, что вырастает в его дворе войско, от которого не придется ждать конунгу пощады. Все молола и молола мельница Гротти, и, наконец, послышался треск. То жернова растрескались от жара. Но великанши не прекратили работу, даже когда мельница готова была слететь со своего основания, так что вскоре уже весь двор заполнило войско, вызванное из самой Хель заклятиями великанш. Взяли вражеские воины мечи и щиты, что вдоволь намололи жернова Гротти, взяли копья и стрелы, облачились в кольчуги и шлемы. На коней своих они надели седла, которые во множестве намолола мельница, и надели на них сбрую. Подковали коней подковами, которых тоже оказалось так много, что ими был усыпан весь двор. Перед тем, как напасть на конунга и его людей, безмятежно спящих в доме, наелись они вдоволь хлеба, испеченного из муки, которой забиты были все амбары. Здесь развалились жернова волшебной мельницы Гротти, расколотые надвое, и перестали молоть. Но достаточно уже было того, что они намололи. Следом настал конец предусмотрительному конунгу Фроди, а с ним и всей его стране.